Глава пятая. Черные откровения. Перегнувшись через мраморные перила моста Делла Тринита, барон задумчиво смотрел на сверкавшие в спокойной воде звезды со столь сосредоточенным видом, что Пушкину пришло в голову, не подействовала ли и на бесхитростного гусара атмосфера этого города, полного творениями великих мастеров. Не ощутил ли он тягу к высоким материям? «О чем вы задумались, Алоизиус?» — спросил он осторожно. «А вон, играет. Плеснула здоровущая. По-моему, сазан. Если бы на углях зажарить, да с перчиком, с лимонным соком, с парой бутылок. От всех этих перипетий у меня настолько брюхо подвело, что собственное тело слопать готов, если соус будет приличный. Неужели не проголодались? Чертовски. Попробуем раздобыть что-нибудь в отеле. Но в первую очередь попытаюсь заняться этим». Он коснулся сюртука. Там в кармане покоился сверток бумаг, извлеченный из выданной сеньором Ченчи шкатулки. За всеми хлопотами сегодняшнего дня и ночи так и не нашлось времени их изучить. Удалось определить лишь, что рукопись старая, чертовски старая, не на бумаге, а на пергаменте. «Ну, пойдемте тогда», — сказал барон. «Нам еще тащиться и тащиться. Чертов итальянец! Не мог довести нас до отеля». «По-моему, бедняга страшно напуган», — сказал Пушкин. «И не прочь был отделаться от нас как можно быстрее. Его можно понять. Переживания не из приятных». «Я вот все ломаю голову», — задумчиво протянул барон. «Почему этот чародейный прохвост благонамеренно предлагал вам деньги за кольцо, а не попробовал его выжулить каким-нибудь наваждением или отобрать в открытую? Позвал бы парочку приятелей из преисподней, перехватил бы нас на дороге». «А что, если его нельзя отобрать?» — вслух размышлял Пушкин, направляясь вслед за бароном в сторону Пьяцца Делла Грандукка. «Вы же помните, ключ как раз нельзя было приобрести силой, принуждением, только получить его по доброй воле». Он приостановился, поднял палец с кольцом к глазам. Загадочные знаки четко рисовались в лунном свете. Если присмотреться, начинало казаться, что они едва заметно колышутся, но это, он подозревал, была не более чем иллюзия. «Черт побери!» — сказал он в полный голос. «Кто бы мне объяснил, для чего оно может предназначаться?» «От меня разъяснений не ждите», — фыркнул барон. «Хорошо бы, конечно, с ним обстояло так, как в той арабской сказочке, которую мне рассказывал в кабаке геттингенгский студент. Если потереть какую-то старую, совершенно неприметную лампу, прилетал восточный дух и исполнял кучу желаний, чего не попроси». «Вряд ли», — серьезно сказал Пушкин. «Я его уже как следует обтирал от пыли, и никакого джинна не случилось». «Куда вы?» «Тут можно срезать путь. Я запомнил этот переулочек». Они свернули в узкий переулок, где с обеих сторон, судя по неистребимым запахам, располагались овощные лавки. Перед одной из них красовалось нечто примечательное — бронзовый кабан искусной работы, из пасти которого безостановочно струилась чистая вода. «Ну да, и эту поилку я помню», — сказал барон. Вон как почернел от старости, только морда будто полированная. Днем тут масса народу попить подходит. «Вы неисправимы, Алоизиус», — сказал Пушкин. «Поилка». «Это бронзовая копия античного мраморного кабана, я о ней читал. Оригинал стоит у входа во дворец Уффици. Там великолепная картинная галерея. Господи! Этот город полон величайших произведений искусства, а у меня нет времени хоть что-то осмотреть бегло. Такая жалость!» «Вы это с такой искренней грустью говорите», — сказал барон недоуменно, — «как будто и в самом деле искренне страдаете. А я вот, признаюсь по чести, так никогда и не мог понять, что в этом искусстве такого, что от него должна душа замирать. Доведись до дела...» Он замолчал и оглянулся через плечо. Внимание Пушкина тоже привлек странный звук, имевший нечто схожее с лязгом металла о твердый камень. Тот-то они почувствовали, что волосы встают дыбом. Бронзовый кабан, покинувший прежнее место, где ему и полагалось стоять смирнехонько, служа поилкой для нищих и возчиков, был уже совсем близко от них, шагах в 10. На том месте, где он стоял прежде, бил фонтанчик воды, а у самого кабана из пасти вода уже не текла. Он приближался размеренной трусцой, цокая бронзовыми копытами по белоснежным плитам, двигаясь так непринужденно и свободно, словно не из бронзы был отлит, а вылеплен из мягкой глины. Склонив голову с видом угрожающим и непреклонным, бронзовый зверь надвигался. Надо сказать, сейчас у Пушкина не осталось никакого восхищения искусной работой мастеров и преклонения перед итальянскими скульпторами. Какой-то неподходящий был момент. Ожившая фигура выглядела омерзительной, неправильной, неуместной. Они припустились бежать, не сговариваясь. Удивляться было некогда, бояться тоже, следовало что-то предпринять для спасения и немедленно. Они бежали по узенькой пустынной улочке, словно во сне. Сзади звонко цокала о камень бронза, над головой светила луна. Раздался ужасный треск. Пустые по ночному времени прилавки с полотняными навесами чуть ли не перегораживали улочку, оставляя совсем чуть-чуть свободного места. Человек еще мог пробежать, а вот здоровенной бронзовой туши прохода не хватило, и она снесла навесы и прилавки, как ребенок разрушает карточный домик. Образовалась куча из досок, шестов и кусков полотна. Она зашевелилась, раздалась в стороны. Под треск раздираемого полотна и ломающихся досок кабан вновь объявился и, отбрасывая чернильно-черную короткую тень, засеменил к ним. «Александр!» — пропыхтел барон. «А может, у него тоже шарик во рту? Как у голема. Двинуть клинком, авось выпадет». «Глупости», — ответил Пушкин, столь же запыхавшись. «Откуда у него шарик? Это во мне. Осторожно!» Но барон уже споткнулся о какое-то сломанное колесо. С итальянской беспечностью, роднившей ее с русской, брошенное посреди улочки, полетел кубарем, растянулся на каменных плитах. Кабан надвигался, опережаемый своей тенью, напоминавший широкий наконечник копья. Показалось даже, что его бронзовые глаза горят искорками жизненной силы. Нерассуждающе бросившись на перерез, Пушкин не придумал ничего лучшего, как достать пистолет, как будто из этого мог выйти хоть какой-то толк, да так и остался стоять, заслоняя барона, делавшего отчаянные усилия, чтобы побыстрее вскочить. Кабан остановился в шаге от него, опустив уродливую голову и нацеливаясь клыками. Текли мгновения, а он так и стоял неподвижно. Алоизиус уже утвердился на ногах, недолго думая, выхватил укрытую в трости шпагу и нацелился острием в кабанью голову, покрикивая возбужденно: «Ну, подходи, свинья такая! Кому говорю? Хочешь отомстить за всех ваших, которых я жареными стрескал под мозоль? Подходи, кому говорю, хавронья позорная!» Увлекшись, он сделал лихой выпад, но, как и следовало ожидать, острие клинка лишь звучно царапнуло по бронзе и соскользнуло, не нанеся зверю ни малейшего урона. В происходящем наметился некоторый, выражаясь по-французски, антракт. Они так и стояли посреди узенькой улочки, а кабан, не делая попыток к нападению, торчал в шаге от них, едва заметно поводя головой и временами переступая с ноги на ногу, будто набирался решимости для броска, если только можно было заподозрить бронзового истукана, к тому же неподобие человека, а животное, в умении размышлять. Эта сцена затянулась настолько, что стала вызывать уже не страх, а недоумение. Пора было что-то предпринять, и барон предложил азартным шепотом: «А давайте отступать! Шажком, шажком!» Так они и поступили, осторожно пятясь. Кабан двинулся за ними, как пришитый, не переступая некой незримой черты. Рывком кинулся вперед, но тут же замер. «Александр, — прошептал барон тоном глубокого раздумья, — вы меня наверняка сочтете сумасшедшим, но мне что-то кажется, что это он вас боится». «Меня? Именно что вас. Вы очутились между ним и мной, и он тут же встал, как упрямый итальянский шаг. Потом вы оказались на шаг сзади, и он тут же попытался броситься вздор», — задумчиво ответил Пушкин, осторожненько отступая вдоль череды низеньких домиков, отнюдь не служивших к украшению великой Флоренции. «Да точно вам говорю!» Барон вдруг выскочил перед Пушкиным, встал посреди мостовой, и кабан, будто ободрившись, едва ли не прыгнул вперед, отбросил мордой клинок, которым барон попытался закрыться по всем правилам фехтовального искусства. Пушкин бросился вперед, не забивая голову раздумьями и размышлениями, поскользнулся на гнилом яблоке, едва не упал и уперся правой рукой в бронзовый лоб. Кабан, полное впечатление, волчком крутнулся на месте с грацией не бронзовой статуи, а живого проворного зверя, отскочил с лязгом, замер в паре шагов. «Говорил я вам!» — торжествующе воскликнул барон. «Совсем уж было нацелился меня забодать, или как это там у них называется, но от вас порскнул, как черт от святой воды!» Пушкин пожал плечами. «Интересно, что во мне может быть такого? Прежде меня все эти твари не особенно и пугались». Он осекся, поднял к глазам руку с перстнем, загадочно сверкавшим в лунном свете. Цепочка загадочных знаков, как и в прошлый раз, казалась мерцающей внутренним огнем. Ну да, не было других объяснений. В приливе той нерассуждающей лихости, что не единожды напортило ему в жизни, он бросился вперед, недвусмысленно нацеливаясь припечатать бронзового зверя кольцом меж глаз. Отчаянно лязгнула бронза по камню, кабан развернулся и кинулся прочь, не поворачивая головы назад. Из-под копыт брызнули искры, задребезжало, покатилось подвернувшееся жестяное ведро. «Ага-га!» — взревел барон, кидаясь следом с поднятым клинком. «А ту его, мерзавца!» Пушкин ухватил его за рукав и на силу остановил. «Алоизиус, куда вы?» «Да, вы правы», — опомнившись, сказал барон, смущенно пряча клинок. «Неосмотрительно. Но колечко-то до чего интересное. Теперь не сомневаетесь, что именно в нем дело?» «Теперь нет», — сказал Пушкин. «Какие к лешему сомнения?» Он смотрел на перстень с некоторой опаской. Сейчас, когда старинная вещица так проявила себя, словно бы даже начинаешь ее чуточку бояться. Кто знает, исчерпывается ли на этом ее неведомое качество. «Тот-то этот каналья хотел его у вас купить за бешеные деньги», — сказал барон. «Наверняка соображал, что к чему». «Наверняка», — кивнул Пушкин. «Нам бы самим сообразить, чего еще ждать от этой безделушки». «Разберемся», — сказал барон с сухарским видом. «Пока что меня вполне устраивает, что оно действует на этих чародейных тварей, будто ковш кипятка на бешеную собаку. Пойдемте. А то еще что-нибудь другое вынырнет, которое кольца не боится». До своего отеля они добрались без всяких приключений, по темной лестнице поднялись в свои апартаменты. Как оказалось, славный малый Луиджи Брамболини бдительно нес стражу у двери в комнату кукольника, примостившись на вычурном стуле. Едва услышав вошедших, он вскочил и, позевывая, браво доложил: «Ваш дядюшка сеньоры снова порывался сбежать неведомо куда. То деньги мне предлагал, чтобы я его выпустил, то угрожал непонятно даже и чем, совсем заговариваться стал, бедолага. Как вы и соизволили предупредить, говорил, будто никакой он не ваш дядюшка, а кукольных дел мастер, которого два злоумышленника, то есть ваши милости, обманом лишили свободы. Ну, я ему предъявил те самые аргументы, касаемо которых вы предупреждали, и он малость унялся. Давненько не слышно, должно быть, чуточку опамятовался и лег спать. Какие будут распоряжения?» «Зажгите свечи и можете идти спать», — нетерпеливо распорядился Пушкин. Едва приказание было выполнено, и Луиджи, уже зевая во весь рот, удалился, Пушкин сел к столу и положил перед собой пухлую стопу пергаментных листов, хранившиеся несколько столетий бумаги Курицына. Барон, без всякого стеснения заглядывавший ему через плечо, протянул: «Ни черта не понимаю. Но и так ясно, что дело темное». Действительно, почти половину первого листа занимала странная решетка. Две параллельных линии, пересеченные двумя другими, отчего образовался замкнутый квадрат, и еще восемь открытых то с одной стороны, то сразу с двух. Во всех девяти красовались загадочные знаки, не похожие ни на один известный алфавит, а под решеткой тянулись сплошные строки текста, не разделенного знаками препинания и не разбитого на слова. Переставив поближе подсвечник, Пушкин долго всматривался в эту абракадабру, задумчиво шевеля губами. «Черт знает что!» — с чувством сказал барон. — «Я бы и под страхом смерти не взялся искать в этом смысл. Редкостная бессмыслица». — «Вот тут вы ошибаетесь, Алоизиус», — сказал Пушкин с легкой улыбкой. — «Не так страшен черт, как его малюют». Барон воззрился на него в совершеннейшем изумлении. — «Хотите сказать, вы что-нибудь в этом понимаете?» «Пока что не понимаю ничегошеньки», — сказал Пушкин с некой отрешенностью. «Но понимаю за то, с чем имею дело. Вот именно, решетка. И знаки попеременно киноварно-красные и черные. Я начинал службу в Министерстве иностранных дел, Алоизиус. Там, помимо прочего, нам демонстрировали немало старинных шифров, что были в ходу в давние времена. Между прочим, они не так уж сложны. Тогда еще не умели придумывать по-настоящему сложную тайнопись. Так вы что, можете это прочитать? По крайней мере, попытаюсь, — сказал Пушкин, придвигая перо и чернила. В старину это именовалось «мудрая литорея», если вам интересны такие подробности. Совершенно неинтересны. Прочитать бы, в чем тут суть. Должен же быть ключ. Вы, быть может, удивитесь, Алоизиус, но это и есть ключ, — сказал Пушкин, уверенно указывая на решетку. Эти иероглифы — всего лишь русский алфавит, замененные загадочными знаками, которые тот, кто написал документ, выдумал сам, так надежнее всего. Если подставить теперь на их место... Алоизиус, могу я вас попросить присесть тихонечко в уголке и какое-то время побезмолвствовать? Слушаюсь, — по-военному четко ответил барон. «Считайте, что меня тут и нет». Он присел на синем диванчике и, сохраняя неподвижность и безмолвие, словно окаменел, жадно наблюдал за Пушкиным. Тот, морща лоб, набросал несколько строчек, определенно не следя за смыслом того, что пишет. Потом, явно прочитав, недовольно поморщился, решительно скомкал начатый лист, швырнул его под стол и взял чистый. Еще несколько минут с видом величайшего прилежания вычерчивал буквы и снова, судя по его растерянному лицу, потерпел фиаско. Второй скомканный лист отправился под стол. За ним третий, четвертый.